Гия сбежала. Она считала перенос сумок Саямы и Синзи к главному входу работы её и Мойр. Но была рада, что смирилась с результатом без нареканий. Кукла никак не ожидала подобного. «Я пришла к заключению, что мне повезло получить эту возможность отомстить!» Она пронеслась справа от Саямы и Синзи. Между ней и врагом лежал фонтан, но она без сомнений ступила на его каменный край. Движение по воде являлось кратчайшим маршрутом. Гиес перенаправила количество гравитационного контроля, необходимое для управления своими мечами, и расстелила его под ногами, чтобы поддержать тело над водой. Она оттолкнулась от плоской поверхности нерабочего фонтана. Затем рванула вперед, вытягивая руки назад. С пол ее костюма вытянулось 9 мечей. Ко времени пересечения фонтана и взмаха телом вперед в воздухе она находилась от Микоку в 5 метрах. Гия сдвинула руками как крыльями и рассекла воздух растопыренными пальцами, двинувшись еще дальше. Мечи метнулись к Микоку. Один махнул к ее голове сверху слева, один к правому плечу сверху справа, один оттуда же швырнули ей в шею, один полетел к пустому пространству слева, предотвращая ее побег, один пронесся горизонтально к ее правому боку, один помчался диагонально вниз к руке, сжимающей с левой стороны сумку, один ткнул в направлении ее живота слева, и один пырнул ее талию справа. Микоку отступила. Она избежала всех, кроме уколов и броска, и, скорее всего, планировала обнажить меч, прежде чем атаки нагонят. И как раз так она и поступила. Девушка сделала широкий прыжок назад. Перед тем, как вытащить меч, Микоку продемонстрировала свое мастерство, бросив сумку вперед. Это заслонило уколы в бок и талию, так что оставался только бросок в шею. Но чтобы избежать последней атаки, она дернула головой. Девушка перестала пятиться и обнажила меч. Гиес по-прежнему находилась в воздухе, поэтому пришла к заключению, что Микоку планирует атаковать ее как раз перед приземлением. «Попалась!» На удивленный возглас Микоку Гиес воскликнула. «Сколько мечей я потратила на атаку? Ты считала? Их 8!» У нее оставался один в запасе, и она достала его у себя из-за спины. Кукла запустила атаку одной рукой, прыгая при этом вперед. Тем временем Микоку застряла на своей контратаке. После приземления Гиес она не отступила для получения дистанции для атаки. Вместо этого она шагнула вперед, чтобы заполнить оставшуюся брешь. «Она так уверена в своем владении мечом?» В следующий миг Гиес улыбнулась. «Я пришла к заключению, что дело в этом!» Если девушка достаточно умела, чтобы оттеснить Гиона, она будет воспринимать Гиес, другого Гекатанхейра, на том же уровне. Предугадав с высокой вероятностью такой исход, Гиес перешла на свою истинную атаку. Она отбросила поднятый меч в воздух, Микоку нахмурилась, но это и укладывалось в прогнозы Гиес. И действуя согласно предположениям, Гиес ухватилась правой рукой за пустое пространство. «Приди!» С этими словами нечто действительно прибыло. Это был меч, но слишком огромный. В воздухе появился 8-метровый громадный клинок. Взмахиваем вниз, его рукоять удерживала громадная рука, синхронизированная с движениями собственной руки Гиес. Это бог войны автоматической куклы. Едва лишь приземлившись, Гиес опустилась и врезала правой рукой об землю. Ее ладонь автоматической куклы прорвала асфальт и выпустила в воздух пыль. В то же время громадный клинок рассек ревущий ветер в своем взмахе к Микоку. Он должен попасть в цель. Но перед этим Микоку сделала кое-что другое. Она швырнула свой меч в Гиес. Встретившись с неожиданным действием, искусственный разум выбрал уклонение. «О, нет!» Ее ошибка заключалась в том, что она не отключила ограничитель самосохранения. Гиес не была готова погибнуть вместе с врагом, и в результате сработало автоматическое уклонение машины. Ее тело наклонилось влево, и меч Микоку отцарапал правую щеку и пролетел мимо. И клинок в руке бога войны Гиес скользнул направо. Разрывая воздух, он рухнул слева от Микоку. С оглушительным грохотом меч разворотил асфальт. Однако Микоку все равно выжила. Более того, Она осталась цела и по-прежнему двигалась. Сначала она перекрутилась, потянулась рукой в воздух и достала один из мечей Гиест, который ранее упал на землю. Его подбросило дрожью от атаки бога войны. Рука девушки резким движением намеревалась метнуть меч в Гиес. Тем временем Гиес присела после падения и пребывала в процессе освобождения всего гравитационного контроля для последующего его использования. Иными словами, она не могла тут же двинуться. «Что я наделала?» За этой мыслью тут же последовала неожиданная перемена в выражении лица Микоку. Ее глаза широко распахнулись. Она выпустила меч, подняла облегченную ладонь перед собой и подхватила что-то в воздухе. «Новый враг?» С этим криком она скакнула назад. Микоку держала что-то в руке. Как раз это и остановило атаку против Гиес и заставило девушку отступить. То была серебряная вилка, но она оказалась рекламным аниме-продуктом, поэтому ручка оказалась розовой. «Это же...» Гиес обернулась и обнаружила, что у входа стоят два человека. Одной была Мияка, а вторая вытянула руки Гиес. «Мойра первая. Я заняла ее у госпожи Мияка, но сама не очень хорошо стреляю». Произнеся это, автоматическая кукла прищурилась в улыбке, и Гиес услышала, как шаги Микоку отдаляются сильнее. Гиес попыталась встать и преследовать, но Мияка ее остановила. «Успокойся, Гиес. Ты не сможешь ее победить, если будешь пороть горячку. И сейчас это их проблема». Мияка указала вперед, но не на Гиес. Она указывала на Саяму и Синдзя. Микоку отбросила вилку и бежала назад. Асфальт под ее ногами сменился травой, а затем взлетно-посадочной полосой. Она видела исчезновение бога войны Гиес и заметила, как рядом с ней вокруг фонтана бегут Саяма и Синдзи. «Что на уме у армии?» – спросил Саяма. «Что на уме у тебя?» Микоку не могла прямо на это ответить. «О чем ты спрашиваешь?» – подумала она, но ей показалось это забавным. Она вздохнула и с улыбкой выставила зубы. «Не доходит? Ничего не понимаешь? Ты во многом как твой отец, Саяма Микота, сын Саяма Асаги». Ее слова нанесли прямое попадание. Непроницаемое выражение лица Саяма немного нарушилось, он нахмурился, и взгляд его глаз приобрел резкость. «Откуда тебе известно имя моего отца?» «Ты всерьез рассчитываешь на ответ?» «Если хочешь знать, следуй за прошлым. Хотя ты можешь искать что-то такое, что заставит тебя остановиться на полпути. Но если сможешь это преодолеть, тогда увидишь поток истории, который все решили игнорировать». Она перевела дух. «И Синдзя, позволь мне сказать то, что не удалось сказать мгновением ранее. Эта информация может повлечь за собой как зло, так и благо. О чем ты?» «Я говорю о твоих родителях. Они оба были членами УКАД». Она говорила, словно отшвыривая слова прочь, но затем увидела, как глаза Синдзи расширились. Это был взгляд изумления. Однако в нем стояло радостное изумление, а не испуганное. «Значит, она счастлива услышать, что ее родители являлись членами УКАД». Задумавшись об этом, Микоку на мгновение закрыла глаза и отдалась бегу. В следующий миг она отпрыгнула с полосы в сторону леса. Затем девушка услышала рев чего-то, проносящегося по воздуху. Едва лишь Синдзя приоткрыла уста, чтобы задать вопрос, нечто поймало летящее тело Микоку сбоку. Объект подхватил ее в воздухе. «Алекс!» Это механический дракон. Ранее остальной цвет его механического тела оставался открытым, но теперь его покрасили в красные, белые и голубые цвета. Микоку окружил созданный им воздушный барьер, и несмотря на их подъем, она воскликнула вниз. «В следующий раз мы встретимся на поле боя!» Громадная белая структура внизу постепенно отдалялась. Стоящие перед ней два человека также уменьшились, и яснее открывался окружающий пейзаж. Ее угол обзора вознесся, и Микоку осознала, что они поднимаются в небо. «Микоку, внизу!» Голос Алекса раздавался с ревом ветра, и Микоку глянула вниз. Она выискивала что-то отличающееся от предыдущего, отчего Алекс мог закричать. «Это же...» На крыше громадного белого здания кто-то стоял. Это оказался хорошо сложенный джентльмен среднего возраста в белом костюме. Его волосы были зачесаны назад, а приятные глаза и рот повернулись в их сторону. Несмотря на ночь, он наигранно поместил ладонь над глазами, глядя вверх. Выглядело так, словно он провожает их взглядом. «Кто это?» Не отводя взгляда от мужчины внизу, Микоку заготовила для Алекса ответ. Она сидела на спине механического дракона внутри барьера, защищающего ее от давления воздуха. «Однажды он был одним из наших врагов. Но, судя по тому, что я видела, он утратил всякое желание сражаться». Она скрестила руки на груди и подняла взгляд к ночному небу. Казалось, ее обзору не было конца. «Его зовут Изума Рэцу. В данный момент он исполнительный директор ИАИ, но во время Великого Кансайского землетрясения он был лидером японского УКАТ». «Понятно. Гораздо важнее, Микоку, нам нужно спешить. С нами связалась Тацуми. До гавани дошли слухи, что через океан рядом с Токийским заливом путешествует какой-то громадный объект. Скорее всего, те женщины и кукла, швырнувшая в тебя вилкой, собирались известить Саяму и Синдзи об этом же». «В таком случае...» Слова Алекса были краткими. «Токио скоро станет местом битвы между механическим драконом и злодейской организацией УКАТ». Оно решило двигаться. Его эволюция прогрессировала без проблем, и оно развилось намного выше того, что назовешь необходимым. Оно использовало эту эволюцию для преодоления подсознательного опасения, исходящего из прошлого, которое оно позабыло. Даже если кто-то сражался с ним в прошлом и наносил ему вред, в своей нынешней эволюции оно все это превзошло. Но оно также гадало, не является ли его чувство превосходства не более чем самомнением. Оно просто полагается на собственные предсказания и отворачивается от реальности. Но оно приняло нынешнее решение. Используя свои предположения до предела, оно создало величайшего врага, способного себе представить, и эволюционировало, чтобы ему противостоять. Развиваясь, ему пришлось сделать выбор между одним из двух основных типов механических драконов. Одним был неизменный тип, способный несколько изменять положение своей наружности под первичным каркасом, дабы создать общую форму, которая могла одновременно летать и сражаться. Поскольку остов не менял форму, он был более прочным, но его способности в полете и в бою желали лучшего, так как обладали элементами для обоих типов. Вторым был полностью трансформирующийся тип, способный изменять базовый каркас и полностью трансформироваться, дабы создать две различные формы для полета и сражения. Поскольку остов создавался для раскладывания, он был менее прочным, но производил значительную мобильность и атакующую силу. Основной недостаток заключался в отсутствии защитной силы. Оно выбрало первое. На то имелась причина. Его гигантская форма. Оно было громадным, и как следствие, нуждалось в прочности для поддержания тела. И поэтому оно родилось как неизменный тип. Эволюционируя, ему необходимо было усилить вооружение, дабы противостоять большим врагам, упрочнить броню и укрепить ускорители для превосходства над небольшими врагами, которые атакуют и тут же отступят. Однако оно задавалось вопросом, будет ли побеждено или ранено, используя этот метод. Именно провал этого метода послал его на дно той воды и запустил его эволюцию вновь. Затем оно отыскало ответ. Его предыдущая эволюция не была ошибкой. Ей просто кое-чего не хватало. Едва оно все накопило, как захотело двинуться. Оно двигалось сквозь океан. Оно двигалось на сражение. Оно двигалось во имя людей, которым следовало пребывать с ним, но которых с ним не было. И в то же время оно задавалось вопросом, куда эти люди пропали. Первым изменения заметили не люди. Это было громадное учреждение в Канди, части Токийского центра. Автоматические куклы в подземном помещении заметили на радаре показания философского камня. «Замечены показания! Судя по размерам, это почти наверняка черное солнце. Активируем экспериментальное устройство крупномасштабного развертывания концептуального пространства. В следующий миг от Токийского залива до автострады Тюа и от развилки Тёфу вдоль 20-го национального маршрута до самой Акутамы открылось протяжное неглубокое углообразное концептуальное пространство. В то же время в небо поднялась эскадрилья механических драконов американского УКАТ, развернутая в Токийском заливе. В воздухе над океаном и в окружении огромного количества воды уже летел громадный объект. Это был черный механический дракон свыше 300 метров длиной.